Глава 4. Алая башня. Зайцем, прижимающимся к моему животу, из-за чего казалось, что я наела себе огромное пузо, я вышла из спальной части академии и двинулась к башне. Ежегодно именно на ее крыше проводилась церемония выпуска. Десятки драконов одновременно взмывали ввысь и выпускали в темное небо струи пламени. Все младшие курсы той ночью не спали. Мы занимали места поудобнее и считали секунды до выпуска. В этом году могу взмыть я сама. Даже не верится. Нет, что взмою. Верится, конечно. Я буду отличным драконом. А вот что прошло столько лет с начала обучения. Когда-то я сама, открыв рот, смотрела за тем, как кружат в ночном небе огромные ящеры. В обычное время башня была запечатана магией, причем ключ имелся всего у одного человека. «Боишься меня, Одри Флейм?» — заговорил мой живот, когда мы вышли в пустующий коридор. «Ничего я не боюсь». «Боишься?» — хмыкнул заяц и внезапно лизнул меня горячим языком по коже. Было неприятно, но я благоразумно не скинула демона себя. «От тебя исходит приятный запах страха. Однажды папаша Флейм загнал меня в бездну, а сегодня его дочурка помогает мне». «О, уже пришли?» Я застыла перед входом в башню, массивной дверью без замков и ручек. «Ты же знаешь, как ее открыть?» — ехидно подсказал заяц. «Дверь подчиняется только магическому рисунку твоего папеньки». «Но какое чудо! У его дочери такое же строение магии. Чудеса да и только». Он издевался, но другого я и не ждала. Разумеется, я с детства подглядывала за тем, как колдует мой папа, но никогда бы в здравом уме не попыталась взломать его рисунок. Если бы не Майкл. Дверь поддалась легко. Щелкнул невидимый замок. И она отворилась, пуская меня на винтовую лестницу. Сами по себе зажглись магические факелы. Заяц проворно выпрыгнул из моей рубашки и поскакал по ступенькам вверх. Мы оказались на крыше. Здесь всегда холодно. Ветер шибанул по лицу, когда я приблизилась к краю и уставилась на академию. Отсюда она казалась маленькой, а студенты вообще снующие туда-сюда точки. Красиво, но немного жутковато. Кажется, что вот-вот свалишься. Много позже я додумалась оглянуться на зайца. Да только вместо него передо мной стоял парень лет 18. Все бы ничего, и если б не два «но». Во-первых, он был равномерно красного цвета, и голову его венчали многочисленные рожки. А во-вторых, демон не утруждал себя одеждой. Вообще, никакой. Прям-таки образец наготы и очарования. Он потянулся и зевнул, обнажив вновь острые зубы, после чего заявил: «Давненько я тут не бывал. Помню, когда эту башню только-только построили. Я тогда знатно полакомился. И видишь скол?» Указал куда-то в бок. «Это меня пытались усмирить, недотёпы. Знатно я их тогда отмутузил». «Что тебе нужно?» «Ничего особенного». Парень развел руками, пальцы которых кончались черными длинными ногтями. «Люблю, знаешь ли, посмотреть на место, которое скоро уничтожу». «Откуда начать, Одри?» Он застыл у невысокого парапета, лишь на секунду потеряв бдительность. «Майкл!» — скрикнула я, и выбежавший с лестницы друг бросил в демона опутывающие чары. Кажется, тот не ожидал такого вероломства со стороны наивных студентов. Или ожидал, но позволил зачаровать себя. Перед тем, как я оказалась в спальне и познакомилась с демоном, мы с Майклом связали себя подслушивающим заклинанием, поэтому друг знал, куда мы пойдем. Краснокожий парень, впрочем, лет ему было хорошо за 1000, застыл в горящем синим пламенем круге. Он хмыкнул, нисколько не огорчившись тому, что сейчас его будут изгонять, словно только того и ждал. «Ты хочешь узнать свое будущее, Одри?» — спросил он ласковым голосочком. «Не», — ответила я и начала выплетать руны, чтобы открыть вход в бездну. Я хочу избавиться от себя. Дважды предлагать не буду. Ты исполнила мою просьбу, потому... Он топнул ногой, и по полу пошла узкая трещина. Она добралась до моих ног быстрее, чем я успела отпрыгнуть. Перед глазами потемнело, а затем я увидела эту же башню, но снизу, и на ее краю балансировал дракон. Гигантский. Он расправил крылья и издал утробный рев, выпустив из пасти струю пламени. Дракон смотрелся величественно, точно срисованный с древних полотен. Он взмыл в небеса, и я успела разглядеть на его хребте всадника. Мужчина или женщина, непонятно, слишком далеко. Но этот кто-то прижался грудью к ящеру. Кажется, наездник доверял дракону, а тот не собирался скидывать его с себя. Дух захватывало. Ящер описал в воздухе круг, и размах его крыльев был по-настоящему велик. Все исчезло спустя секунду. «Одри!» Нетерпеливо позвал Майкл. «Давай же!» Я тряхнула головой, прогоняя странное наваждение. «Соберись, Одри!» Некогда наслаждаться иллюзиями. Заклинание вылетело с ладоней и разбилось о пол. Под ногами демона открылся портал золотистого цвета, откуда дохнуло жаром бездны. Он рассмеялся и сиганул вниз, даже не удумав сопротивляться. «Тебе не кажется, что демон слишком уж просто позволил расправиться с ним?» — задумчиво спросила я, когда все исчезло, и мы остались вдвоем. «Возможно, но это сейчас не важно, Одри». Майкл приложил указательный палец ко рту, после чего шепнул одними губами. «Кажется, сюда кто-то идет». Со стороны лестничного пролета послышались приближающиеся шаги. Я тихо охнула, прикрыв рот ладошкой. «Нам конец».